Глава 14. Тишина, которая остается, когда все заканчивается. Приехав, я оставил велосипед, где обычно, и позвонил в дверь. Руки у меня чуть-чуть дрожали. Открыла мне сеньора Эльвира, от которой пахло духами, и очень любезно сказала, что Анна, как всегда, в саду. Она смеется надо мной, что ли, или жалеет, знает, что ее дочка мне откажет. Едва я вышел в сад, как раздался свист, тот же самый, что я слышал в лесу. А потом Анна крикнула: «Иди искать меня, лягушка!» Поиск сокровищ, экспедиция по лабиринтам среди деревьев, Анна и путешествие к центру земли. Я зашел в доисторический сад. Прошел мимо деревьев гингго, которые выше 10 метров и похожи на неприступную крепость. Потом мое лицо окутал влажный туман, но капельки развеялись, когда я добрался до рощицы из огромных, раскинувшихся во все стороны папоротников. Было слышно, как жужжат стрекозы и шмели, они летали у меня над головой, а я их, как всегда, принял за птиц. «Хулиан!» — позвала меня Анна. Я заторопился. «Где же ты, Анна? В какой луже?» Сколько раз я представлял себе, как буду искать тебя. Я шел по тропинке мимо кустарника, прошел под сенью переплетенных веток и оказался среди высоких, уходящих в бесконечность хвощей, которые свисали вокруг, словно гривы зеленых коней. Земля была усыпана розовыми цветами и листочками. Тут растет багряник. Анна любит это дерево. Наверное, она где-то поблизости. Слева чуть блеснуло что-то красное, чего я раньше не замечал. Какие-то переплетенные листья с зубчиками, которые блестят так, будто сделаны из металла. Медь? Ну ладно, потом разберусь. Я подошел к багрянику. Это невысокое дерево, но когда я увидел рядом с ним Анну, сразу вспомнил Сейбу в школьном дворе, под которым мы впервые с ней заговорили. Раз, два, три. А вот и ты. Она была похожа на фею, на лесного духа, на Вейлу или Сида. А она выше меня, у нее гладкая кожа, длинные распущенные волосы. На ней был новый свитер с вышитыми веточками папоротника. Наверняка мама или она сама специально вышили. На руках у нее сидел чешир, на которого надели детский слюнявчик. «Наконец-то! Что ж ты так долго, головастик? Пойдем со мной, надо поговорить». Только не это. Головастик? Сейчас активируется моя суперсила, худшая на свете. Отовсюду польется пот. Я прямо чувствовал, как у меня проступили усы из пота. Это что-то новенькое. Но зато вороны-пираньи подбадривали меня, легонько покусывая. Кусь, кусь. Анна повела меня по заросшей мхом тропинке мимо дерева, которое она называла фикусом. У него много корней снаружи над землей. Каждый раз при виде таких корней я представляю, как однажды это дерево оторвется от земли и улетит прямо как в моей сказке. Мы шли дальше и дальше. Здесь мхом поросла уже не только земля, но и деревья. Наконец, мы вышли на опушку, всю покрытую круглым зеленым ковром из мха. Пахло землей, мокрой почвой. Анна привела меня в центр круга, к плоскому камню, и мы сели рядышком. В этой части сада мы вместе еще ни разу не бывали. Анна посадила чешира, взяла обувную коробку, которая стояла около камня, и осторожно протянула мне. «Открывай», — сказала она. Внутри коробки оказались орхидея, качели из куска коры и миндального орешка, улитка с торчащими вверх усиками и мотылек, который тут же улетел. Я улыбнулся. Мои сказки. Сердце бешено заколотилось. Вряд ли Анна позвала меня сюда, чтобы отказать мне. Хотя мы друзья. Может, она так пытается отблагодарить меня и объяснить, что дружба лучше, потому что это навсегда. «Мне нравится, что ты веришь в фей», — сказала она, глядя мне в глаза. А потом опустила взгляд. «Ей нравится то же, что и мне». «Ну а я? Я-то ей нравлюсь? Как это понимать?» Не торопись. Дыши. «Мне нравится, что у тебя есть старый фотоаппарат», — наконец сказал я. «Да, вот он». Анна достала из рюкзака камеру отца. «Держи. Там осталось 3 кадра. Сфотографируй, что хочешь». Она одолжила мне свою камеру? Вот это да. Это потому, что чувствует себя виноватой и хочет утешить меня, потому что собирается мне отказать. Может, так. Вот тебе, Хулиан, утешительный приз. Спасибо за участие. Вот тебе 3 оставшихся кадра. Можешь поблагодарить и отправляться в освояси. Иди домой, за соской. Ползи. Как придешь, надевай пижаму с губкой Бобом, ложись в кроватку, накрывайся одеялом со щенятами и котятами. Спасибо за книжечку. До встречи в старшей школе. Хулиан! Хулиан, очнись! Я заснул наяву, как спящая красавица. Давай, сфотографируй что-нибудь. Я не знал, что фотографировать, и сфотографировал Анну. А что, если она решила одолжить мне камеру, потому что ей нравится мое имя, нравится, что меня тоже интересует фея, и она согласна стать моей девушкой на полчаса, чтобы просто отблагодарить за помощь с Чеширом? Так, все, хватит шляпа. Меня уже даже вороны-пираньи бросились успокаивать. Дыши, скажи что-нибудь. Ты мне никогда не говорила, почему тебе нравится фотографировать растения и ветви деревьев, — сказал я. Анна окинула взглядом деревья вокруг. Потому что я люблю тишину. Их тишину. Они умеют говорить. Просто они разговаривают ветвями, лепестками, листвой, — улыбнулась Анна. Они о многом говорят, просто на своем языке, который мы не слышим. И мне это нравится. Звонкая тишина деревьев. Да, только подумай, сколько всего они видели, сколько всего пережили. И слышали. Пошутил был я, но Анна не засмеялась. Такая же тишина наступает, когда я заканчиваю сказку. Тишина, которая остается после героев. Тишина от того, что было раньше, и что случится потом. Да, потому что однажды всех нас ждет тишина. Где-нибудь. Чем безумнее, тем интереснее. Каждый сочиняет себе что-нибудь красивое. Всех нас ждет тишина. Анна соткана из моих любимых слов. Какой у нее громкий и ясный голос. Мне нравится разговаривать с Анной. И писать нравится. «Еще и за папы», — продолжила она. Отца она упомянула впервые. «Я только знаю, что он погиб в аварии, по крайней мере, так говорят, и что он подарил ей камеру». Но сама она про него никогда не рассказывает. Из-за тишины, которая осталась после папы, я стараюсь уважать тишину, которая осталась после тех людей, которым было что сказать, но они не успели. Тишина, которая остается, когда все заканчивается. Мы немного помолчали. Может, сидеть с Анной в тишине даже лучше, чем целовать ее. Но потом она вытащила из рюкзака книжку с моими сказками. Ко мне вернулись все симптомы, даже голова пошла кругом. «Никто еще столько раз не повторял мое имя», — сказала Анна. Я молчал. «Надо что-то сказать? Отреагировать?» «Нет, лучше ничего не говори, просто слушай ее, Хулиан». «Это очень мило», — продолжила она. «Мило? Только не это, мило. Это про моих двоюродных братиков 3-леток. «Я ответила на твой вопрос», — сказала Анна. И сфотографировала страницу с ответом. «Что?» Я завертел в руках фотоаппарат, чтобы проверить, можно ли его открыть. «Хулиан, стой! Нужно, чтобы пленка закончилась, и потом ее надо будет проявить, и тогда узнаешь. Надеюсь, крышечка не сломается?» — улыбнулась она. «А то так и не узнаем». «Что там? Что?» «Да или нет?» «Ты поаккуратней с камерой, а то сломаешь. Тебе мало не покажется, будет больнее, чем Золушкиным сестрицам». Это или самый странный способ в мире, чтобы сказать мне «да», или самый заумный способ сказать «нет», чтобы влюбленный не сидел в этот момент перед тобой и не шмыгал носом. «Опять этот свист, как тогда в лесу. Это Анна свистит?» «Да, точно, это Анна. Она остановилась, обернулась». Свистнула и посмотрела на небо. Летит стая попугаев. Чешир подпрыгнул и скрылся в зарослях хвощей. Свист Аны похож на пение Морганы. Она так зовет меня. Решившись, я подошел к ней. В конце концов, герои моих сказок уже все это делали. Не может же это быть настолько сложно. Я сказал, что хочу фото вместе. Я обнял ее, она обняла меня, мы посмотрели в объектив. Я попросил ее нажать спуск. Она протянула руку, наши лица придвинулись ближе. Идеальный момент. Анна у меня в голове, и как будто волшебная шляпа заставляет меня думать о птичках, которые вылетают из... «Готов?» — спрашивает она. «Все. Готов». Я повернулся к ней и... «Анна!» Анна меня поцеловала. Раздался щелчок фотоаппарата. Поезд на полном ходу. Вороны, пираньи, струи пота. Все мои симптомы свихнувшегося влюбленного. Все застыли от удивления. Я ни о чем не думаю. Я дышу. Я слышу лишь дыхание Анны. Ничего больше. Наши носы соприкасаются. Анна. Анна. Анна. Мы целуемся. Я сплю. Вижу сон. Просыпаюсь. Я пишу ее имя там, где его невозможно стереть. Я слышу ее мысли. Хулиан, Хулиан, Хулиан. Она читает мои мысли. Анна, Анна. От ее волос пахнет лесом, который растет у меня за домом, древесиной, листьями лимонного дерева. Губы у нее мягкие и слюнявые. Задул легкий ветерок. Я уверен, Анна фея. Могущественная Моргана. Или она Сид? Или ведьма, способная менять погоду. Ветер усилился, поднял вверх пыль, сдул самхарасу и осыпал нас листьями и каплями. Мы открыли глаза и отодвинулись друг от друга. Мы так и стояли в центре зеленого круга. У меня во рту слюна Анны. Это был очень быстрый поцелуй. Ее раздвоенного языка я не успел почувствовать. Мы смотрели друг на друга. Ветер стих. Я снова пододвинулся к ней и поцеловал. Ее глаза были близко-близко. И, глядя в них, я думал о реках на контурных картах, которые я закрашивал зеленым и коричневым цветом в 4 классе на уроках географии. Даже не знаю, почему я вдруг об этом вспомнил. Глаза Анны похожи на контурные карты с раскрашенными реками. Анна тоже смотрела на меня. Я вдруг понял, что когда смотришь кому-то в глаза, этот человек тоже на тебя смотрит, и ты больше не один. Я почувствовал, что счастлив. Что видит Анна в моих глазах? Мы молчим, но понимаем, что смотрим друг на друга, как дураки, и нас начинает разбирать смех. Мы точно так же смеялись, когда гадали, что же еще спрятал у себя в пузе Дон Селестина. Отсмеявшись, Анна сказала: «Привет, Хулиан!» «Привет, Анна», — ответил я. Эти слова похожи на кодовые знаки, на наш секретный язык. Они значат больше, чем кажется. Они что-то такое говорят о нас, что-то, что впервые родилось там, за деревом. Мы снова молчим. Мы превратились в растение этого доисторического сада. Мы перешли в растительное состояние, чтобы просто стоять и смотреть друг на друга. Мы в центре Земли, в стране чудес, в стране фантазий, в стране Оз, в Хоббитоне, в Нетландии, в чащах, где резвятся гномы, в лесах, где феи вызывают вихри. Мне захотелось остаться здесь навсегда, потому что именно здесь, рядом с Анной, начинаются и заканчиваются все мои сказки. Снова тишина. Я вспоминаю наш поцелуй. Я поцеловал Анну. Я поцеловал ее. Наконец я ее поцеловал. Ну, то есть это она меня поцеловала, но я и сам собирался, мне прям-таки угрожали мои вороны-пираньи. Я стоял столбом, как ассистент фокусника, которого погрузили в гипнотический транс. Я не мог шевельнуться, не мог говорить, не мог глазом моргнуть. Наконец Анна засмеялась и обняла меня. Я гладил ее по волосам, и мои пальцы нащупали в них ростки папоротника, а из-под воротника свитера пробивались голубые цветочки. На спине я нащупал крошечные иголки, как шипы розы. Неужели это острые кончики крыльев? За спиной Анны, за покрытыми мхом деревьями, я разглядел огромный цветок размером с тыкву. Мы с Анной растения. Наши ветви словно переплелись, и мы стояли, обнявшись, поддерживая друг друга. Снова налетел порыв ветра, но на этот раз мы не отпустили друг друга. Ветер был такой сильный, что вырвал нас с корнями из земли и унес в небеса.